Wat fijn dat ik in uw midden mag zijn vanmorgen. Извините, я должен говорить по-немецки. Я говорю голландский. Es ist mir sehr froh, dass ich hier diesen Morgen sein darf. Я очень рад, что могу сегодня утром быть в вашем собрании. Leider kann ich noch nicht so gut Russisch sprechen, dass ich das in ihren eigenen Sprache tun kann. К сожалению, я не могу так хорошо говорить по-русски, чтобы проповедовать на вашем родном языке. Aber es ist mir richtig eine große Freude, dass ich heute hier in so einer Stadt, in einer Gemeinde Gottes sein darf. Но для меня это действительно большая радость, что я сегодня в этом большом городе могу быть в Церкви Божьей. Und dass wir singen dürfen und dass Gott uns hier aufsucht mit seinem Wort. И что мы можем петь вместе, и что Бог посещает нас сегодня своим словом. Und ich möchte gerne auch etwas teilen aus dem Wort Gottes. Я хочу также поделиться из Слова Божьего. Ich habe wichtig und nachgedacht, aber ich dachte, nein, ich mache das nicht so. Ich möchte gerne teilen, womit der Herr mir angesprochen hat in dieser Woche. Я думал о том, чем поделиться, и хотел бы поделиться тем, через что Бог ко мне проговорил в прошедшую неделю. Gott sucht uns auf, nicht nur einmal, aber immer wieder. Бог ищет нас или посещает нас не только однажды, но постоянно, снова и снова. Ich hoffe, das ist auch deine Erfahrung. Я думаю, что и вы это пережили на себе. Jesus ist der Sohn von David. Иисус сын Давидов. Und wenn auf Erde war, ist auch so angesprochen hier auf Erde. И когда он ходил по земле, то его так называли. Und im Alten Testament steht geschrieben, ein Teil von David, wenn König war. В Ветхом Завете написано про царя Давида. Und dann hat gefragt, ist da hier noch einer, an wem ich, das ist in Holländisch ein spezielles Wort, steht nicht so viel geschrieben in der Bibel, Wohltätigkeit tun kann. И о Давиде сказано, что однажды он задал такой вопрос: есть ли кто-то из дома Саулова, которому я оказал бы милость, написано в русском языке, а в голландском языке написано, которому я оказал бы благоволение. Und Gott fragt das auch an uns. И Бог также спрашивает это и по отношению к нам. Aber nicht immer verstehen wir diese Frage. Но не всегда мы можем этот вопрос понять. Ich habe bemerkt, wenn ich habe gelesen in Johannes 5. Я прочитал Евангелие от Иоанна 5 главу и заметил. Und vielleicht ist noch viel mehr darüber zu sagen. Может быть, даже можно было еще больше об этом говорить. Aber wenn ich diesen Teil diese Woche habe gelesen, dann hat es mich richtig meine Augen geöffnet. Но когда я на прошедшей неделе читал Евангелие от Иоанна 5 главы, то это открыло мои глаза. Und hat mich wieder Gott sehen lassen, wie immer wieder uns braucht, die Augen öffnen. И Бог показал мне, как часто ему нужно открывать наши глаза. Ich möchte gerne lesen einige Wörter aus dem Johannes 5. Die Geschichte ist bekannt, ich denke. Я хотел бы прочитать из Евангелия от Иоанна 5 главы. Думаю, что эта история вам знакома. Im 5. Vers lesen wir, da ist ein Mann, 38 Jahre krank. В 5. стихе мы читаем, тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. 38 Jahre, das ist ja sehr lange. 38 лет – это большой промежуток времени. Wie soll das für diesen Mann gewesen sein? И как тяжело должно было быть этому человеку. Und war in diesem Haus. И он был в этой купальне. Und da war keiner, der ihm helfen konnte. И там не было никого, кто мог бы ему помочь. Und das Wasser ist berührt, aber hat anderen gesehen, die eingehen und selbst konnte nicht. И когда вода возмущалась, он видел, как другие люди сходили, а сам он не мог туда сойти. Doch ich möchte gerne nicht auf diese Not sprechen. Но я хотел бы говорить не об этой нужде. Weil Jesus kommt in dieses Krankenheim, das ist nicht ganz richtig vielleicht, aber naja. Иисус Христос пришел в эту, можно сказать, больницу, может быть, неправильное слово я употребил. Und hat eine Frage gestellt. И он задал один вопрос. Willst du heil werden? Хочешь ли быть здоров? Der Mann ist 38 Jahre krank. Этот человек был 38 лет болен. Was soll seine Antwort sein? Каков должен быть его ответ? Und so ist es auch oft in unser Leben, in mein Leben. И так часто бывает в нашем жизни, в моей жизни. Wir haben Lasten, wir haben vielleicht Kreuze oder Kämpfen. У нас есть какая-то тяжесть, у нас есть свой крест, у нас есть борьба. Und die tragen wir selbst. И мы все это несем сами. Und Jesus, Gott durch Jesus fragt, soll ich ihnen Wohltätigkeit tun? И тогда Бог через Иисуса Христа спрашивает, могу ли я оказать тебе благоволение? Und was ist dann das Antwort von diesem Mann und auch oft von Christen, die wenig oder keinen Glauben haben? И каков был ответ этого человека? И такой ответ часто мы слышим от людей, которые мало знают о Христе. Der Kranke antwortete ihm und sprach: Ich habe keiner, der mich im Wasser werfen kann. Больной отвечал ему: Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню. Sagt, dass keiner hat. Он говорит, что он не имеет никого. Und vielleicht sagen wir auch in unseren Herzen in Situationen, wenn uns Kreuz zu schwer ist, ich habe keiner, der meine Lasten trägt. Иногда, может быть, и мы в таких ситуациях, когда нам крест нас кажется очень тяжелым, тогда говорим мы: я не могу, я не имею никого, кто бы мне помог. Aber was ist der große Fehler von diesem Mann? Но какая была большая ошибка этого человека? Sagt, ich lese das noch einmal, ich habe keiner, der mich im Wasser werfen kann. Я еще раз прочитаю. Не имею человека, который опустил бы меня в купальню. Aber Jesus steht hier vor ihm. Но Иисус Христос же стоит перед ним. Ist der Herr von das Wasser. Он господин этой воды. Und sagt doch, und wir sagen auch so oft, und das reut mir, wir müssen unsere Last selbst tragen. И мы часто говорим, как этот человек, что я не имею никого. И это очень печально, что мы сами несем свое бремя. Aber Jesus stellt diese Frage, willst du heil werden? Ну, Иисус Христос задал ему этот вопрос, хочешь ли быть здоров? Obwohl sein Antwort, so es auf mir aufgekommen ist, nicht voll Glaube war. Хотя ответ этого человека, как мне кажется, был не ответ верующего человека. Мы не видим здесь веры. Hat Jesus gesprochen im 8. Vers. Иисус Христос говорит ему в 8 стихе. Steht auf, nimm dein Bett und geht hin. Встань, возьми постель твою и ходи. Hat keine Kraft in seinen Beinen. У него не было сил в ногах. Aber doch hat Gott so ein Wunder gemacht, dass aufstehen konnte. Но Бог сделал такое чудо, что он мог встать. Und das ist so herrlich, dass Gott uns aufsucht. И это так прекрасно, что Бог ищет нас, посещает нас. Und dass auch alles tun kann. И что он может сделать все. Und hat Kraft. И у него есть вся сила. Und was unsere Kämpfe auch ist, was unsere Last auch ist. И какая бы ни была наша проблема, какая ни была бы наша тяжесть. Hat die Kraft. У него есть сила. Und ich gehe jetzt gerne mit Ihnen nach dem Alten Testament, 2. Samuel. Я хотел бы сейчас что с вами прочитать из Ветхого Завета, из Второй книги Царств. Und dann möchte ich gerne noch ein Beispiel nehmen aus 2 Samuel und dann dem 8. Kapitel. Я хотел бы с вами рассмотреть пример из Второй книги Царств. Из 9 главы. Und da hat David gesprochen im 1. Vers. Давид говорит в первой главе такие слова. В первом стихе такие слова. Ist da hier noch einer, an wem ich Wohltätigkeit tun kann? Не остался ли еще кто-нибудь из дома Саулова, я оказал бы ему милость или благоволение? Und da war noch ein Mann, der auch krank war an seinen Beinen, ist geschlagen von Jugend ab. И мы читаем здесь про одного юношу, который тоже был болен ногами с детства. Und der Gnade von David und der Gnade von unserem Herrn Jesus Christus ist so groß, sucht ihnen auf mit einem Wagen, dass nur einsteigen sollte. И милость Давида была так велика, что он послал даже транспорт, чтобы этот человек только мог войти и приехать. Und ich möchte gerne diese Morgen fragen an Ihnen, die Frage, die auch David hier gestellt hat, und der Sohn von David auch fragt an uns, ist da hier in Moskau noch einer, an wem ich Wohltätigkeit tun kann? Я хотел бы сегодня задать такой же вопрос. Сегодня Иисус Христос, Сын Давидов, спрашивает, есть ли здесь, в Москве, такой человек, которому я мог бы оказать благоволение? Der Mann ist mitgegangen mit der Wagen. И этот человек, больной ногами, хромой ногами, он поехал. Und seine Beine sind nicht gesund geworden. Его ноги не исцелились. Aber er hat was viel Größeres. Но он получил намного больше. Er durfte für alle Zeit an dem Tisch des Königs sitzen. С этого времени он мог сидеть за царским столом. Es gibt auch Sachen bei uns, die ändern sich nicht. У нас тоже есть такие вещи или такие моменты, которые мы не можем изменить. Die Kampf vielleicht bleibt. Может быть, у нас останется борьба. Die Kreuz, es gibt Kreuze, auch die wir bekommen, nicht von einer anderen, aber von unserem himmlischen Vater. Есть такой крест, который мы получаем не от наших ближних, а от нашего небесного Отца. Und was ist dann unsere Frage, wenn Jesus heute uns fragt, ist da einer, an wem ich Wohltätigkeit tun kann? Иисус Христос спрашивает сегодня, есть ли здесь кто-то, кому я мог бы оказать благоволение? Ist uns Antwort wie der Mann wieder? Ich habe keiner. И как мы ответим? Как тот человек, у меня нет никого? Meine Antwort ist. Нет, я отвечу так. Und ich möchte Ihren Antwort auch. Я хочу, чтобы и вы так тоже ответили. In Ernst? Серьезно? Psalm, holländische 27, ich denke, russische 26. Словами из псалма. В русском языке это будет 26-й псалом. Psalm 27, 4. Vers. Vielleicht sollst du auf russisch lesen. Псалом 26, 4 стих. «Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его». Eine Sache begehre ich, und ich hoffe Ihnen auch. Только этого и я ищу, и я надеюсь, что и вы этого ищете. Jesus allein nur ist all mein Begehren. Чтобы мы искали и желали только Господа. Weil er ist richtig gut und vergibt die Sünde. Потому что он действительно благ и он прощает грехи. Und dann nehme ich das Wort mit und ich hoffe Sie auch gehe hin und sündige hinfort nicht mehr. И я принимаю слова Иисуса Христа, обращенные ко мне и также и к вам. Иди и впредь не греши. Аминь. Аминь.